«Вот так на!» — воскликнул Д.С. Бевр. «Ваше сердце говорит вам очень громко, дочь моя, и легко видна ваша поблажка маркизу, что оно говорит именно о нем». «Это правда», — сказал колеблющийся Буадори. «Если бы я имел это участие, то тут не до племянника, и поскольку я дал слово». «Нет, маркиз, нет», — сказала Лориана, решившись покончить с мечтаниями старого Селадона. «Мое сердце говорит, это верно, но после определенного мгновения, после того, как я увидела вашего миловидного племянника, судьба хочет так по причине великой дружбы, которую я имею к вам, она не сможет позволить мне обратить внимание на кого-нибудь, помимо вашей семьи и вашего подобия. Итак, это я рву наши узы и объявляю себя неверной, но я делаю это без угрызений совести, потому что тот, кого я предпочла вам, дорог вам так же, как и мне. Итак, не будем говорить больше ни о чем до тех пор, пока Мария не достигнет возраста, когда докажет некоторое чувство ко мне, если этот счастливый день должен наступить. В ожидании этого я постараюсь запастись терпением, и мы останемся друзьями». Буадори, восхищенный этим решением, горячо поцеловал руку любезной Лорианы, но в это время страшная пальба заставила задрожать стекла и содрогнуться всех обитателей замка. Подбежали к окнам. Это был Адамас, который свирепствовал из всех фальконетов, аркебуз и пистолетов своего маленького арсенала. В то же время увидели, как во внутренний двор входят все жители поселка и все вассалы маркиза, крича во всю глотку, вместе со всеми служащими и слугами дома: «Да здравствует господин маркиз! Да здравствует господин граф!» Эти славные люди подчинились приказу, отданному арестандрам, не зная, о чем идет речь. Но они хорошо знали, что когда их звали из замок, то возвращались они с щедрыми подарками, и поэтому они шли туда охотно. Открыли окна гостиной, чтобы слышать речи в виде воззваний, которые Адамас выпаливал многочисленным собравшимся. Стоя на колодце, который был закрыт, чтобы предаваться безопасности оживленной пантомиме, счастливый Адамас импровизировал красноречивую пьесу о трагической смерти господина Флоримона, заставлял проливать слезы, и поскольку Адамас вообще плакал легко и простодушно, расчувствовавшись сам собой, он был выслушиваем благоговейно даже из окон гостиной. Возрадовались лишь при восторженности патетической радости, с которой он наповестил об обретении Мария, но деревенская аудитория не нашла в этом ничего такого. Крестьянин понимает жест, а не слова, которые он не старался понимать. Это был труд, а работа ума кажется ему вещью противоестественной. Он слушает глазами. Однако в восторг привела заключительная часть речи, и знатоки утверждали, что господин Адамас проповедует намного лучше приходского священника. Речь окончилась, маркиз со своим наследником и сопровождающим сошел вниз, и Мария очаровал и покорил и крестьян тоже своим приветливым обращением и своим нежным голосом. Выполняя поручение своего отца, Мария пригласил весь поселок на большой пир на следующее воскресенье. Он это сделал, естественно, в выражениях, понятных и принятых в народе, так что Гийом и его друзья и даже республиканец Де Бевр были вынуждены вспомнить, что мальчик и сам вышел из народа. Маркиз, заметив их неодобрение, спрашивал себя, не следует ли отозвать Мария, который переходил от группы к группе, давая обнимать себя и с пылкостью возвращая ласки. Но одна старая женщина, старейшина деревни, подошла к нему, опираясь на свою клюку, и сказала ему дрожащим голосом: «Ваша светлость, Бог благословит вас за то, что вы добры и человечны к беднякам. Вы заставили нас забыть вашего отца, который был жесток по отношению к вам так же, как и ко всем другим. Вот ребенок, который похож на вас и который не допустит, чтобы вас забыли». Маркиз пожал руку старухе и позволил Мария пожать руки всем. Он предложил выпить за здоровье сына и сам пил за здоровье собравшихся в то время, как Адамас продолжал греметь своей артиллерией. Когда толпа разошлась, маркиз заметил господина Пулена, который наблюдал происходящее, не выходя из-под маленького навеса, где он разместился, как в ложе. Маркиз отрезал ему путь к отступлению, подойдя поприветствовать и пригласить отужинать, слегка упрекнув в том, что господин Пулен никогда не приходит. Священник поблагодарил его с загадочной вежливостью, сказав с притворным смущением, что его принципы не позволяют ему кушать с так называемыми. В те времена говорили в соответствии со взглядами, которых придерживались протестанты или так называемые протестанты. Когда говорили коротко «так называемые», это было выражением ортодоксии, которая не принимала даже идеи возможности реформации. Это хулящее выражение ранило маркиза и, обыгрывая слово, он ответил, что у него в доме нет жениха и невесты. «Я думал, господин и госпожа де Бевр обручены с ошибкой Женевы», продолжил священник с коварной усмешкой, «или они разведены по примеру господина маркиза». «Господин священник», — сказал Буадоре, — «сейчас не время толковать о теологии, и признаюсь, что я в этом ничего не понимаю. Один раз, два раза, хотите быть своим сыли без гугенотов? Я это уже сказал вам, господин маркиз, для меня это невозможно». «Итак, месье», — продолжал Буадоре с горячностью, которую он не сумел побороть, — «это когда вам угодно, но в дни, когда вы меня не считаете достойным принимать вас в моем доме, вы, может быть, соизволите не приходить в мой дом. Зачем, не желая войти туда, вы все же приходите туда, видимо, чтобы поносить тех, которые делают мне честь, находясь здесь». Священник достиг того, что он называл надоеданием, то есть он желал разозлить маркиза, чтобы выложить ему его вину. «Господин маркиз допустил всех жителей моего прихода на семейное празднество, так я полагаю», — сказал он, — «и я был позван, как и другие. Я даже вообразил себе, что этот приятный мальчик, обретение которого отмечалось, будет нуждаться в моих услугах, чтобы быть возвращенным в лоно церкви церемонией, которой, возможно, следовало бы начать празднество. Мой мальчик был воспитан как настоящий христианин настоящим священником, месье. Он не нуждается ни в каком другом примирении с Богом, а что касается этой мавританки, по поводу которой вы полагаете быть столь хорошо осведомленным, так знайте, что она лучшая христианка, чем большинство людей, которые к этому стремятся. Так будьте покойны, и приходите ко мне с открытым забралом и без задних мыслей, прошу вас, или совсем тогда не приходите». «Я искренний, господин маркиз», — отвечал священник, повышая голос, «и доказательство того, что я спрашиваю вас без уверток, где господин де Вилариалли, как произошло, что я не вижу его в вашей компании». Эта коварная неожиданность должна была привести в замешательство Буадоре. По счастью, Гийом де Арс, который приблизился к ним в этот момент, услышал вопрос и взял на себя ответ на него. «Вы спрашиваете о господине де Вилариале», — сказал он, здороваясь с господином Пуленом. «Он уехал из этого замка со мной вчера вечером». «Извините меня», — продолжал священник, приветствуя Гийома с большим почтением, чем он проявил к Буадоре, «тогда значит это к вам, граф, я могу отправить письмо ему». «Нет, месье», — ответил Гийом, раздосадованный такой настоятельностью, «сегодня у меня его уже нет, но если он отправился на прогулку, вы ожидаете его возвращения сегодня вечером, или завтра, или послезавтра, или позднее, думаю я. Я не знаю, когда он вернется, сударь, у меня нет привычки допрашивать людей. Идемте же, маркиз, вас просит в гостиную». Он повлек Буадоре к дебеврам, чтобы махом оборвать расследование священника, который удалился со странной улыбкой и угрожающим смирением. «Вы говорили о господине де Вилариале», — сказал де Бевр маркизу, — «я расслышал, как упоминалось его имя. Куда же он делся, поскольку мы не видим его здесь?» «Он заболел, он уехал», — сказал Гийом, которого эти расспросы перед многочисленными свидетелями очень беспокоили. «Уехал, чтобы больше не вернуться», — удивилась Лориана. «Чтобы больше не вернуться», — ответил Буадоре твердо. «Тогда», — сказала она после небольшой паузы, — «я очень рада». «Вам он не понравился?» — спросил маркиз, предлагая ей свою руку в то время, как Гийом шел за ней. «Вы сочтете меня сумасшедшей», — отвечала молодая дама, — «но я все-таки признаюсь. Я прошу у вас извинения, господин де Арс, но ваш друг внушал мне страх». «Страх? Это странно, другие люди говорили мне то же самое». «А почему, мадам, он внушал вам страх? Он определенно похож на портрет, который у нас дома и которого вы, возможно, ни разу не видели. В нашей маленькой часовне. Вы его видели?» «Да», — воскликнул пораженный Гийом. «Я знаю, о чем вы говорите. Он был похож на него, честное слово. Был похож, вы говорите о вашем друге, как будто он умер». Мария появился прервать эту беседу. Лориана, которая с ним уже очень подружилась, хотела дать ему руку, чтобы вернуться. Гийом и Буадоре остались на мгновение одни позади общества. «Ах, мой кузен», — сказал молодой человек старику, — «это такая неприятная штука скрывать смерть человека, как будто краснеешь от какого-то малодушия, хотя, напротив, что до меня, то я больше люблю откровенность», — ответил маркиз. «Это вы приговорили меня к этому притворству, и если оно вас давит...» «Нет, нет, ваш священник, кажется, имеет подозрение. Мы молчим пока о том, что способ, которым ваш брат был подло убит, был весьма распространен, но вы покажете доказательства всем, не называя виновных. Когда вы их назовете, все будет подготовлено, чтобы их приговорить. Но скажите мне, маркиз, знаете ли вы, где тело этого презренного человека?» «Да, Арестандр выяснил это. Брат-монах помог нам. Но понимаете ли вы что-нибудь об этом де Альвиморе, мой кузен, человек столь хорошего происхождения и который проявлял такие хорошие манеры?» «Придворное честолюбие и нищета Испании», — ответил Буадори. «И потом, знаете, мой кузен, мне часто приходит в мысли философский парадокс. Мы все равны перед Богом, и для него нет разницы, душа ли это дворянина или душа Виллана. Вот точка, где популярный кальвинист, возможно, не столь уж обманывается». «Да, да», — продолжал Гийом, — «кстати о кальвинистах, мой кузен, знаете ли вы, что дела короля плохи там, и что его не принимает весь Монтабан? Я узнал в Бурже от хорошо информированных людей, что в первый же день сняли осаду и так могли хорошо изменить еще раз всю политику. Лично вы, может быть, немного удручены, что приходится отрекаться». «Отрекаться, отрекаться», — сказал Буадори, качая головой. «Лично я никогда ни от чего не отрекался. Я размышляю, я дискутирую сам с собой, и то, что мне кажется более правильным, я принимаю в том виде или ином. В сущности вы таков, как и я», — сказал Гийом со смехом, — «вас заботит только быть порядочным человеком». Ужин, хотя очень интимный, был сервирован с неслыханной роскошью. Зал был декорирован листвой и цветами, увитыми золотыми и серебряными лентами. Самые искусные золотые, серебряные и фаянсовые изделия были выставлены, кушанья и вина самые изысканные были предложены. 5 или 6 лучших друзей или соседей прибыли к последнему удару колокола. Это был еще один сюрприз для маркиза. Адамас разослал курьеров по всем окрестностям. Во время еды музыки не было, гости говорили, и им было что сказать. Правда, каждая перемена блюд сопровождалась фанфарами во дворе. Лориана заняла место напротив маркиза, справа от нее был Мария. Люсилия ушел с праздника, опасаясь недоброжелательства кого-нибудь из гостей. Через полчаса после того, как они вышли из-за стола, Адамас попросил своего хозяина подняться вместе с его компанией в зеленый зал, где им был подготовлен еще один сюрприз. Глава 36. Это было развлечение во вкусе эпохи, но такое, какое можно исполнять на скорую руку в небольшом помещении. В глубине зала было устроено подобие театра с богатыми коврами, заменяющими подмостки, тканями для рамки, натуральной листвой для кулис. Когда все расселись, Люсилия сыграл красивую увертюру, и Паш Клиндер появился на сцене в костюме пастуха. Он пропел довольно красивые деревенские куплеты в стиле метра Жовлина, затем он приступил пасти своих баранов, настоящих ягнят, украшенных лентами и хорошо вымытых, которые вели себя довольно прилично на сцене. Флориаль, собака пастуха, играла тоже очень прилично свою роль. Сурделина играла музыку сонливую и приятную, и под ее звуки пастух задремал. Тогда показался почтенный старец, ищущий что-то с треногой даже в карманах спящего и в шерсти баранов. У него была такая обильная борода, волосы и столь густые белые брови, что сначала не узнали, кто же исполняет эту роль, но когда он стал декламировать стихи, выражая предмет своего страдания, все разразились радостным смехом, обнаружив гасконское произношение Адамаса. Этот безутешный старик гонялся за судьбой, которая похитила у него его юного хозяина, обожаемого ребенка его господина. Пастух, внезапно проснувшийся, спросил его, что он желает. Между ними происходит вольный диалог, где повторяется много раз одна и та же вещь, та, которая, по мнению Адамаса, имела преимущество заставить зрителя почувствовать то, что ему нравилось называть узлом пьесы. Пастух помогал старику в его поисках, и они отправились атаковать небольшой форт, расположенный в глубине театра. Этот форт был именно тем, который некогда захватил маркиз на вершине замка Сарза, когда страшный великан, одетый фантастическим образом, оказал сопротивление их намерению. Этот великан, роль которого играл Арестандр, выражался слогами на неизвестном языке. Поскольку он объявил себя неспособным запомнить даже 3 слова, Люсилия, который очень хотел помочь Адамасу в постановке его сочинения, разрешил исполнителю произносить наобум бессвязные, лишенные смысла слоги. Достаточно было того, что он имеет устрашающий вид и удивительный голос. Арестандр придерживался очень хорошо этого предписания, но поскольку Адамас оскорблял его и провоцировал самым активным образом, обзывая его людоедом, чудищем, страшилищем, славный великан, желая не запнуться, позволил вырваться на настоящем беррийском наречии проклятием столь ужасным, что пришлось поторопиться убить его, чтобы воспрепятствовать негодованию собравшихся. Эта сцена очень не понравилась Флориалю, который не был храбрым, и который с легкостью перемахнул через рампу из свечей, чтобы найти убежище в ногах своего хозяина. Когда это чудище растянулось во весь рост от доблестной деревянной шпаги Адамаса, маленький форт обрушился как по волшебству, и стало видно появившуюся на его месте Севиллу. Это была мавританка, которой доверили прекрасные ткани Востока и которыми она была задрапирована с большим вкусом и поэзией. Она была очень красива, и ее приветствовали горячими аплодисментами. Бедная мавританка, выросшая в неволе и доведенная до изнеможения гонениями, счастливая затем под соломенной крышей и при очень скромной работе под защитой бедного священника. Это было впервые в ее жизни, когда она видела себя богато одетой, принимаемой с любовью богатыми людьми, которые аплодировали ей за ее изящество и ее красоту без оскорбительных мыслей. Она не поняла сначала, она боялась, она хотела убежать. Но Адамасу, кстати, послужили 5 или 6 слов испанских, которые он знал, чтобы ее успокоить и дать понять, что она нравится. Мерседес искала глаза человека, который интересовал ее больше всех среди публики, и увидела почти рядом с собой Люсилия, который тоже аплодировал. Пламя брызгало из ее черных глаз. Затем, испугавшись этой молнии счастья, в котором она не отдавала себе отчет, она опустила свои длинные ресницы, которые очерчивали бархатистые тени на знойных щеках. Ей снова зааплодировали. Когда она воспряла духом, она запела по-арабски, после чего она дала ответы на вопросы старого Адамаса. Затем, после спора в пантомиме, сопровождаемой музыкой, она обещала ему ребенка, которого он искал, при условии, что он выдержит еще испытание сражением со страшным драконом из волоченной бумаги, который прибыл в театр, извиваясь и изрыгая пламя. Бесстрашный Адамас, решившийся на все, чтобы вернуть в отчий дом ребенка своего хозяина, устремился навстречу дракону и проткнул его своим непобедимым мечом. Когда дракон порвался, как старая перчатка, и красивый Мария вышел из его утробы, одетый купидоном, то есть в атласе розовом и золотистом с вышитыми цветами, голова его была увенчана короной из роз и перьев, лук в руке и колчан на плече. Превращение ребенка в купидона в чреве дракона нам не просто понять в сценарии, написанном Адамасом, но, кажется, оно было воспринято как очень приятное, потому что это появление имело самый большой успех. Мария произнес приветствие, восхваляя своего дядю и его друзей, и Севилла предсказала ему самую высокую судьбу. Затем из кустов стали появляться разные диковины. Рог изобилия, наполненный цветами и конфетами, которые мальчик бросал зрителям. Портрет маркиза, который Мария с благоговением поцеловал, наконец гербовые щиты, раскрашенные по транспаранту, один с гербом Буран-Дюнуае, другой с гербом Буадоре, расположенные рядом под венком, откуда бил маленький фейерверк в форме сияющего солнца. Попутно скажем несколько слов об этих гербах маркиза. Они были очень интересны, так как были придуманы лично Генрихом IV. В стиле геральдических книг их описывали так: от устья десница, движимая золотой тучей, держащая шпагу острием вверх, возглавляемая 3 курицами с серебряными диадемами. То есть герб на красном фоне, в середине которого правая рука является из золотой тучи, держа шпагу острием вверх по направлению к 3 курицам в серебряных коронах. Вокруг герба девиз: «Все таковы предо мною». Если бы кто-нибудь вспомнил, как наш славный Сильвен был произведен в маркизы, то девиз эмблемы можно было перевести так: «Перед этой рукой нет врага, который не обнаружил бы сердца курицы». Дивертисмент был встречен аплодисментами и приветственными возгласами. Маркиз плакал от удовольствия видеть очарование своего сына и старание Адамаса. Отведали сладостей, оспаривали ласки Мария и расстались в 11 часов, что было довольно поздно для деревенских привычек того времени. На следующий день была охота на птиц. Лориана непременно хотела, чтобы Мария принял участие. Она одолжила ему свою маленькую белую лошадь, которая была доброй и умной, а сама храбро поехала на Рассидоре. Маркизу хватило запасного парадного коня. Охота была безобидной, как и подобало персонажам, которые были героями. Мария получил столько удовольствия, что Люсилия опасался, чтобы не подвергалась слишком большому упоению эта юная голова, и чтобы он не сделался больным или безрассудным. Но мальчик показал, что у него прекрасное телосложение, он развлекался всеми этими новыми вещами и в то же время не слишком ими упивался. При малейшем обращении к его разуму он приходил в чувство и слушался с ангельской кротостью. Его нервы не были перевозбуждены, и он входил в счастье, как в рай любви и свободы. Ужин этого второго праздничного дня снова собрал в Брианте друзей. Правда, на следующий день праздник был устроен для вассалов. Пантагрюэльская еда и танцы под старыми ореховыми деревьями ограды. Был устроен также, под руководством Гийома де Арса, тир для аркебузиров. Мария предложил для ребят поселка соревнования по бегу и проще. Он показал ловкость и сноровку, которые наполнили его конкурентов восхищением. Никто не мог и мгновение помыслить оспорить у него приз, поэтому он скромно удалился с соревнований, чтобы дать возможность справедливо заработать приз другим. Некая церемония, одновременно простодушная и претенциозная, довольно умилительная по существу, завершила празднество. В центре садового лабиринта поднималась маленькая постройка, крытая соломой. Маркиз называл ее дворцом Астри. Туда отнесли бедные одежды, грубые и залатанные, которые были надеты на Мария, когда он впервые вступил в замок своих предков. Там составили подобие сельского трофея со скромной гитарой, которая служила ему для добывания средств к существованию во время странствий, и все это развесили внутри хижины, с гирляндами из листьев и с надписью, где можно было прочитать под датой этого памятного дня эти простые слова, выбранные и каллиграфически написанные Люсилия. «Вспоминай, что ты был беден». В то же время Мария поднесли большую корзину, в которой лежали 12 новых костюмов. Их он раздал 12 бедным мальчикам из группы на маленьком крыльце хижины. Наконец маркиз заказал для размещения в пределе приходской церкви маленького мраморного мавзолея, посвященного памяти доброго и святого аббата Анжорена. Люсилия сделал чертеж и сделал там запись. Приглашенные разошлись, и в замке Бриант наступила тишина. Маркиз серьезно задумался о воспитании своего сына, ведь то, чему его научил аббат Анжорен, он мог очень легко забыть. Счастье, что в замке находился Люсилия, который с нежным сердцем принялся обучать дитя своего друга, и не только по причине дружбы, но также и потому, что само дитя своим мягким простодушием и ясностью своего ума делало для учителя привлекательным урок, большей частью столь надоедливый и столь унылый. Этот урок Люсилия не был, однако, легким. Он чувствовал, что обременяет душу, особенно душу бесконечно дорогую и чистую. Он хотел прежде всего дать этому юному созданию крепость веры и убеждений против бурь грядущего, ведь они жили в столь смутное время. Разумеется, не пренебрегали приобретенными знаниями или превосходными познаниями прогресса. Это была эпоха новшеств, как говорилось, новшеств ненавистных для одних и неспосланных провидением для других. Дискуссии были повсюду и обо всем, тогда, как и сегодня, как и вчера, как всегда. Пошлость мышления полагала, что обладает непогрешимыми истинами, но мир сознания потерял свое единство. Умы спокойные и бескорыстные искали отныне правоту то в одном лагере, то в другом, и поскольку в обоих лагерях часто имелась нетерпимость, заблуждение и жестокость, скептицизм быстро находил выгодным для себя сложить руки и узаконивать неискоренимое ослепление и бессилие человечества. Итак, следовало не поддаваться обстоятельствам, не верить во все те правды, которые утверждаются в мире убийствами, грабежом, насилием, мечом, костром и веревкой, а хранить в душе лишь одну единственную правду, повинуясь собственным познаниям и здравому смыслу. Люсилия Джавеллина размышлял о всех этих вещах и решил следовать Евангелию, комментируемому его собственным сердцем, потому что он хорошо видел, что эта божественная книга в руках некоторых католиков и некоторых протестантов может стать и становится с каждым днем кодексом фатализма, доктрины отупления и неистовства. Итак, он принялся учить Мария философии, истории, языкам и естественным наукам, всему вместе, стараясь сделать относящимися ко всем вещам логику и доброту Бога. Его метод был понятен и его объяснения лаконичными. Когда-то красноречивый, бедный Люсилия сначала испытывал отвращение к написанному слову, и даже еще он порой страдал от того, что вынужден ограничивать малым числом слов свою мысль, но он пришел к тому, что медлительность записи и нетерпение проявить себя вынудили и приучили его резюмировать с совершенными ясностью и энергией, и что мальчик питался от истинной сущности вещей, без ненужных подробностей и без утомительного начитничества. Уроки были удивительной краткости и несли в себе этот юный дух уверенности, столь редкий в те времена и не без основания. Со своей стороны, Буадори, занимающий своего сына ребячеством и ерундой, сохранял его чистым и добрым благодаря тому таинственному проникновению, которое от одного доброго характера передается другому, не думая о том и не зная того. Когда среди своих пустых забот маркиз утруждал себя оказывать услугу или помощь, он никогда не проявлял ни досады, ни отвращения. Он поднимался, выслушивал, задавал вопросы, утешал и действовал. От природы праздный и благодушный, он не скучал от какой-либо жалобы и не выражал своего нетерпения от болтовни какой-нибудь бедной кумушки. Таким образом, желая посвятить всю свою жизнь пустякам, он вовсе не упускал моментов в этой жизни легкой и благосклонной, чтобы не доставить удовольствие или не сделать добро кому-нибудь. Так его день всегда начинался с хороших планов работы для своего сына. Он называл работой заботы о туалете и обучении хорошим манерам, и переходил в нерешение ничего, в неделание ничего и предоставление всех дел мудрым решением Адамаса и приятным капризом ребенка. Между тем, по прошествии нескольких недель, благодаря активности Адамаса и разуму Мерседес, удалось экипировать Мария как знатного дворянина. Маркиз дал ему некоторые понятия о выездке и фехтовании, а также провел приятные сеансы по обучению изящным манерам. Маркиз заставлял входить и выходить 10 раз подряд своего воспитанника, чтобы обучить его манере входить элегантно и учтиво в салон и выходить из него скромно и вежливо. «Видите ли, мой дорогой граф», — говорил он ему, — «это был час, когда нужно было разговаривать с вежливой церемонностью, когда дворянин проходит порог двери и делает 3 шага в комнату, а нем уже выносит суждения заслуженные или знатные особы, которые там находятся. Значит, нужно, чтобы все его достоинства и все его качества давали о себе знать в положении его тела и выражении его лица. До сегодняшнего дня вас встречали с ласками и нежной фамильярностью, вас освобождали от приличий, которых вы могли не знать, но эта поблажка скоро кончится, и если увидит, что вы сохраняете деревенские манеры под одеждами, которые теперь на вас, это примут за вашу натуру или мое равнодушие. Будем работать, мой дорогой граф, будем серьезно работать, начнем с этого реверанса, которому недостает блеска, и повторим еще раз это вхождение, которое выглядит дряблым и неблагородным». Мария развлекался этим обучением, которое давало возможность нарядиться в его самые красивые одежды, смотреться в зеркало и энергично двигаться по комнате. Он был такой ловкий и такой гибкий, что ему почти не составляло труда изучать эту разновидность величественного балета, в который он был тщательно посвящаем. И его старый отец, еще больший ребенок, чем он, умел сделать урок увлекательным. Это был полный курс пантомимы, в которой маркиз, несмотря на свой возраст, был еще превосходным исполнителем. «Видите ли, сын мой», — сказал он ему, причесываясь и драпируясь определенным образом, «вот манеры фанфарона. Смотрите хорошенько, что я буду делать, чтобы никогда так не делать в хорошей компании, разве что ради смеха. А теперь представим хвастливого от природы капитана». Мария смеялся, катаясь по полу. Ему позволялось для развлечения тоже изобразить капитана, и тогда уже наступала очередь маркиза смеяться до упада в своем кресле. Столь ловко и славно шалун обезьянничал. Но нужно было возвращаться к уроку. Маркиз показывал ему тогда тупого мужлана, решительного и назойливого, или горького и противного педанта, или растерянного простака, и поскольку нужны были 2 актера, чтобы представить выразительную сцену, позвали людей дома. Отрадно, что можно было привлечь Адамаса и Мерседес, которые воспринимали это с большим воодушевлением. Но Адамас был деятельным, а Мавританка работящий, они все время ускользали, чтобы работать на благо их любимого Мария. Тогда набросились на Клиндера, который выразил желание, но действовал, как марионетка, и на Белинду, которая очень хотела сыграть знатную даму, но играла эту роль самым смешным и самым абсурдным образом. Маркиз весело журил ее и отмечал ее нелепости в пользу обучения Мария, который был изрядный насмешник, веселившийся столь бурно, что оскорбил экономку. Она обиделась и ушла, а Мария, громко хохоча, забыв, что это было время занятий, вспрыгнул на колени маркиза и обнял, обращаясь к нему на «ты», так что у старика не хватило мужества воспрепятствовать этому, потому что он тоже развлекался от души и не находил ничего более приятного, как видеть своего мальчика веселящимся. После обеда отправились верхом. Маркиз раздобыл для своего наследника самых красивых лошадей в мире и был великолепным учителем. Также и в фехтовании, но эти упражнения очень утомляли старика, и он имел заместителей и ограничивался руководством. Был также и учитель геральдики, который приходил два раза в неделю. Этот наводил ужасную скуку на Мария, но он делал над собой усилия с мужеством, довольно редко встречающимся у детей, чтобы не отвергать ничего из того, что его отец с такой нежностью вменял ему в обязанности. Он утешался от геральдической науки своими прекрасными маленькими лошадками, своими прекрасными маленькими аркебузами и уроками Люсилия, которые его привязывали и волновали чрезвычайно. Он испытывал к нему уважение, в котором не отдавал себе отчет, либо его прекрасная душа чувствовала превосходство великой души, либо восторженное почитание Мерседес Люсилия оказывало на него свое магическое влияние, потому что в душе он оставался сыном мавританки, чувствуя, что между ней и маркизом существует ощутимая ревность по отношению к нему. Он имел тонкую деликатность уделять внимание одному и другому, не возбуждая тревоги в этих двух почти детских сердцах одновременно великодушных и обидчивых. Он уже прошел это обучение деликатности со своей приемной матерью, когда она жила у аббата Анжорена. Больше всего нравились ему уроки музыки. Люсилия и в этом тоже был непревзойденным мастером. Его дивный талант восхищал мальчика и погружал его в восторженные мечтания. Но эта склонность, которая преобладала над всеми другими, немного огорчала маркиза, который считал, что дворянин не должен изучать искусство с тем, чтобы стать артистом. Дворянин должен первым делом глубоко знать все, что называется военной профессией, а затем понемногу все остальное, по возможности отлично, говорил он, но не слишком, потому что человек очень искусный в чем-нибудь одном пренебрегает другими вещами и не слишком любезничает со всеми. Среди всех этих забот и развлечений Мария стал самым красивым мальчиком на свете. Его кожа, от природы белая, приняла под теплым осенним солнцем наших широт нежный оттенок, как у цветка. Его маленькие руки, шероховатые и покрытые царапинами, стали ухоженными благодаря перчаткам, которые носил, и почти столь же нежными, как руки Лорианы. Его восхитительные темно-русые волосы вызывали восхищение и гордость бывшего цирюльника Адамаса. Маркиз хорошо делал, что шлифовал его изящество дворянина, сохраняя природное. Искусное обучение танцам, которое ему преподавали, служило лишь для развития его телосложения, которое, впрочем, в этом не нуждалось. С момента, как его приодели, маркиз брат его с собой, нанося визиты на 10 лье в окружности. Появление такого мальчика стало событием в стране. Сначала завистники и сплетники высмеяли его, как химеру и фантом. Однако, когда его видели ловко горцующим на своей маленькой лошадке в сопровождении Клиндера и Аристандра по улицам шатра, люди таращили глаза и говорили: «Так, выходит, это правда?» Спрашивали, как его зовут и как будут называть. Удивительно, что маркиз, знатный человек, безропотно покорился сделать его наследником простого мелкопоместного дворянчика. Но имеет ли он право завещать свой титул и три своих курицы с серебряными диадемами некоему Бурану? Позволит ли нынешний король подобное? Не будет ли это противоречить законам и обычаям дворянства? Трудный вопрос. Об этом говорили на протяжении двух недель, а затем перестали, потому что сложные вопросы быстро надоедали, и когда видели старого маркиза и его маленького графа приехавшими на званый обед к кому-нибудь из соседей, абсолютно одинаково одетых, то в белом по-крестьянски, то в небесно-голубом с серебряной канителью, или в атлас абрикосового цвета с белыми перьями, то в ярко-зеленом, то в цвете цветка персика с лентами, сплетенными из серебра и золота, грациозно вытянувшихся на темно-красных подушках прекрасной коляски, запряженные их прекрасными белыми лошадьми, украшенными султанами того же цвета, и сопровождаемых свитой слуг, что их принимали за вельмож, так хорошо они ехали, были хорошо вооружены и сверкали позолотой, и не было в городе, в деревнях и даже в замках знатного человека, буржуа или виллана, который бы не вскакивал, говоря: «Ну же, ну, я вижу, едет большая карета маркиза, бежим быстро поглядеть, как едут красивые господа Буадори». Все это происходило в то время в счастливой стране Берри, на юге Франции, охваченной волнением. Около 15 ноября узнали совершенно определенно в Бурже, что король заставил снять осаду Монтабана. Луинис, который стремился ослабить партию путем подкупа вождей, потерпел неудачу с Раном, генералом провинции и защитником города. К сожалению, оказалось, что этот знатный вельможа был в числе редких исключений, и что метод Луиниса оказался действенным для большинства знатных бунтовщиков, но этот метод подкупа разорил Францию и опозорил королевство. Людовик XIII временами это чувствовал и видел, что его усилия парализуются бездарностью и недостойностью его фаворита. Армия плохо содержалась и плохо оплачивалась. Беспорядок был возмутительный, король содержал 30 тысяч солдат, но не хватало 12 тысяч состава, чтобы содержать компанию. Офицеры были в унынии. Майн был недавно убит. Испанский кармелит Доминго де Хесу Мария, святости и энтузиазму которого немецкие поклонники приписали пражскую победу, напрасно пророчествовал у стен Монтабана. Ложные чудеса были затруднены во Франции. Кальвинисты поднимали голову, и в первые дни декабря господин Буадори увидел прибывшего к нему господина де Бивра, очень оживленного, который сказал ему по секрету: «Мой сосед, я приехал посоветоваться с вами о важном деле. Вы знаете, что союзники в окружении герцога Туарского, главы дома Тремуилье, у которого я имел честь быть прошлой весной, свели меня с людьми из Ла-Рошели. Вы меня удерживали, уверяя, что герцог тает как снег перед королем, что и произошло, как вы мне предсказывали. Но от того, что герцог мой родственник и я сделал промах, это не означает, что у меня были основания поступить так, и я упрекаю себя в том, что отказался от своего дела, особенно в момент, когда оно обретает силу. Несомненно, вы оговорились, мой сосед», простодушно отвечал Буадори, «вы хотели сказать, что дело имело большую нужду в вас, потому что, если вы прибегли к его опоре, то это потому, что оно взяло верх. Я не вижу, в чем тут заслуга. Мой дорогой маркиз», продолжал де Бевр, «вы всегда пленены рыцарством, я знаю это, но я человек расчетливый и краткий, и говорю о вещах, как они есть. Вы богаты, обладаете состоянием, карьера ваша закончена, вы можете философствовать. Я же, хотя и не беден, но потерял много, плохо сыграв свою партию в последнее время. Я чувствую себя еще бодрым, и бездействие мне наскучило. И потом, я не могу выносить вид превосходства, который принимают в нашей стране старые члены лиги. Дрязги и иезуитов меня бесит. Если я хочу жить в мире, как вы, нужно, чтобы я отрекся, как я», спросил маркиз, улыбаясь. «Я отлично знаю, что ваше отречение, пусть даже такое маленькое, это еще слишком рано для меня, мне больше нравится сражаться и у меня еще 5 или 6 лет активности и здоровья, чтобы делать это. Да, но вы очень толстый, мой сосед. Вы полагаете, что видите меня толстеющим, потому что не видели, каким я был. Вот вы делаетесь более худым, а не я становлюсь все более толстым. Пусть так, я хорошо понимаю ваши основания еще вести эту кампанию. Вы полагаете, что она будет успешной, но вы заблуждаетесь. Командиры и солдаты, буржуа и пастухи, все это сражается храбро в назначенный день, но на другой день оно делится, оно ругается, и каждый тянет к себе. Партия проиграна после Варфоломеевской ночи, и король гугенотов не отыграет ее, кроме как отказавшись от дела. Он хочет быть французом прежде всего, а то, что вы хотите делать, не принесет выгоды ни Франции, ни вам самому. Де Бевр не терпел противоречия. Он упорствовал и бронил маркиза за отсутствие у него религиозных убеждений, самого скептического из людей. Предоставляя ему болтать так, Буадори хорошо видел, что его приманивали хорошие условия, которые королевская власть была вынуждена делать господам-кальвинистам всякий раз, как она терпела неудачу. Де Бевр не был из людей продающихся, как другие, но из хорошо сражающихся и извлекающих прибыли из победы, без щепетильности, чтобы проявить себя очень требовательным к себе. «Поскольку вы уверены, — сказал ему маркиз мягко, — нужно тогда мне сказать вам сейчас и не спрашивать моего мнения. Я могу сказать вам только одно. Вам нужно будет экипировать и увести с собой лучших из своих людей на эту кампанию. Подумали ли вы о той плохой партии, которую могут сыграть с вашей дочерью, если иезуитам придет в голову сообщить господину де Конде о вашем отсутствии? И подумали ли вы, что они не допустят осечки и что замок Ла-Мотти подвергнется какой-нибудь оккупации именем короля, исполненной, как это происходит всегда, плохими людьми? Ваша дочь подвергается опасности получить какое-нибудь оскорбление. Об этом я не подумал, сказал де Бевр. Предполагается, что я буду в Орлеане, где у меня судебное дело. Оттуда я отправлюсь без шума в Гиень, где возьму какое-нибудь старое военное имя, как это принято, чтобы защитить свое состояние и свою семью в мое отсутствие, я буду капитаном Шанделем или Лапелем, или капитаном неважно, каким. Задуманное, я знаю это, продолжил Буадори, не всегда получается. Я обещаю вам защитить ваш замок настолько, насколько это будет зависеть от меня и моих людей, но я не побоюсь вам предложить неприличную вещь. Я вам предлагаю взять в мое жилище вашу Лориану на время вашего отсутствия. Предлагайте, предлагайте, мой сосед, потому что я принимаю и не вижу в этом ничего неприличного. Нет неприличия для женщины, которой дома грозит опасность для ее добродетели или ее доброго имени, и меня не смущает, что она будет среди вас, который станет ей дедушкой, вашего мальчика, который всего лишь мальчик, вашего философа, язык которого не сможет отклонить, и вашего пажа, у которого выражение лица обезьяны. Моя дочь рискует потерять свое сердце или свой разум. Итак, я привезу ее вам и оставлю до моего возвращения. Конечно же, она будет счастлива и в безопасности у вас, и вы будете для нее, как и для меня, лучшим из друзей и соседей. Можете на это рассчитывать, отвечал Буадори. Я поеду за ней сам. Моя карета довольно большая, она сможет положить туда свои наиболее ценные вещи без того, чтобы кто-нибудь заподозрил, что она совершает не просто одну из своих привычных прогулок. Глава 37. И действительно, на завтра Лориана разместилась в Брианте, в зеленом зале, который изобретательный Адамас быстро превратил в роскошные и комфортабельные апартаменты. Мавританка попросилась прислуживать молодой даме, к которой она испытывала доверие и симпатию, и Лориана, которая тоже имела уважение и влечение к ней, попросила ее спать в небольшой комнате рядом с ее просторной комнатой. Лориана расставалась со своим отцом с большим мужеством. Благородное дитя не подозревало в нем никаких корыстных побуждений, она, которая жила верой и энтузиазмом. Она трудно понимала то, что надо было обдумывать, сомневаться и делать выводы для личной пользы. Она знала своего отца храбрым и видела его открытым, жизнерадостным, с благородством дворянина. Этого было достаточно, чтобы она сделала из него героя. Лориана, восторгающаяся прекрасным поведением людей Рана и Ла Форс в Монтабане, не препятствовала отцу в отъезде, думая, что он помышляет только о том, как восстановить честь дела, и что он видит во всем этом, как и она, что достоинство и свободу совести, пожертвованные Генрихом IV, надо хранить ценой состояния, жизни, если это потребуется. Она не проронила ни слезы, обнимая его в последний раз. Она провожала его взглядом до тех пор, пока могла его видеть, а когда он скрылся из вида, она вернулась в свою комнату и принялась рыдать. Мерседес, которая работала в соседней комнате, услышала это. Она подошла к порогу, намереваясь войти, но не осмелилась. Она сожалела, что не знает языка, чтобы хоть как-то попытаться утешить Лориану. Мерседес, девушка с материнским инстинктом, не могла спокойно наблюдать, как страдает юное сердце. Сострадая, она должна была чем-то помочь и придумала пойти за Мария. Казалось, что никакое горе не сможет противостоять внешнему виду и ласкам ее любимца. Мария тихо пришел на цыпочках и встал подле Лорианы, но она даже не заметила. Лориана уже была его нежно любимой сестрой. Она была так добра с ним, так жизнерадостна по обыкновению, так старалась развлечь его, когда он проводил с ней дни. Увидев ее плачущей, он оробел. Он думал, как другие, что господин де Бевр будет отсутствовать всего несколько дней. Он встал на колени на край подушки, куда она положила ноги, и смотрел на нее весьма озадаченный. Наконец он осмелился взять ее руки. Она вздрогнула и увидела перед собой лицо ангела, которое улыбалось ей сквозь влажную пелену ее глаз. Растроганная чувствительностью этого ребенка, она пылко прижала его к своему сердцу, целуя его прекрасные волосы. «Что это с вами, моя Лориана?» — спросил он ее, осмелев от этого излияния. «Ах, мой милый», — отвечала ему она, — «твоя Лориана огорчена, как и ты был бы огорчен, если бы видел уезжающим своего доброго отца маркиза. Но он же скоро вернется, ваш отец, он же сказал вам так, уезжая. Увы, мой Мария, кто знает, вернется ли он. Ты же хорошо знаешь, что когда путешествуют, а разве он уехал далеко? Нет, но... Идем, идем, я не хочу тебя огорчать, я хочу прогуляться. Хочешь ли ты пойти со мной поискать твоего отца? Да, сказал Мария, он в саду. Идем туда. Хотите ли вы, чтобы я сходил за своей белой козой, чтобы развлечь вас ее прыжками? пойдем за ней вместе». Она вышла, подав ему руку не как дама, опирающаяся на руку кавалера, а напротив, как маленькая мама, взяв мальчугана за руку. Спускаясь по лестнице, они повстречали Мерседес, которая обласкала их взглядом своих красивых нежных глаз. Лориана, которая стала понимать ее по знакам, нужно было только взглянуть на нее, чтобы понять. Она угадала ее нежную заботу и протянула ей руку, которую Мерседес хотела поцеловать. Но Лориана отдернула руку и бросилась, расцеловав ее в обе щеки. Никогда христианка не целовала мавританку, такую же христианку, как и она сама. Белинда сочла бы себя опозоренной, получив от нее малейшую ласку, считая ее безбожницей. Она испытывала отвращение, даже когда ела в ее обществе. Столь приятное излияние молодой знатной дамы стало одной из тех больших радостей в жизни этой бедной девушки, и с этого момента она почти разделила свою любовь между ней и Мария. Мерседес всегда отказывалась хоть как-то выучить французский язык, более того, она старалась забыть все слова из испанского языка, которые знала, и все это из-за преувеличенного опасения забыть язык своих предков. Но желание говорить с Лорианой и добрым маркизом начало побеждать ее отвращение. Она даже чувствовала, что должна принять язык этих сердечных людей, которые обращались с ней, как с членом своей расы и своей семьи. Лориана взялась быть ее учительницей, и в короткое время они уже смогли понимать друг друга. Лориане скоро стало очень счастливо в Брианте, и если бы не отсутствие отца, о котором она, впрочем, скоро получила хорошие известия, она бы даже чувствовала себя здесь такой счастливой, какой не была никогда в жизни. В Ла-Мотт она почти всегда была одна, неутомимый Де Бевр почти все время охотился, любя утомлять себя и не делая, несмотря на свою привязанность к ней, тысяч мелких забот, деликатных предупредительностей, изобретательных подарков, которые маркиз умел делать женщинам и детям. Выращенная с небольшой строгостью, она должна была стараться быть строгой с собой, особенно после того, как мысль о долгом вдовстве явилась ей как возможность окружения и обстоятельств, в которых она находилась. Она стала бесчувственной к порывам любви и желаний, она уже почти выработала привычку заставлять себя смеяться, когда ей хотелось плакать, но природа брала свое. Она часто плакала, нуждаясь в обществе, любви, матери, сестре, брате, каких-либо улыбках, какой-либо снисходительности, которые помогли бы ей дышать и расцвести в атмосфере более нежной, чем холодная темнота ее старого замка, мрачные воспоминания об Арджи и политические препирательства ее отца, насмешливого и обиженного. В Брианте же она стала такой, какой должна быть. Маркиз, освободившийся с радостью от мысли сделать ее своей женой, решительно сделал ее своей дочерью, сам радуясь мысли, что она так молода, что он может смотреть на нее, как на старшую сестру Мария. К тому же, его странное кокетство подвело его к мысли, что двое детей гораздо лучше, чем один. Эти юные товарищи, с которыми ему нравилось носить мягкие цвета и разделять наивные заботы, его молодили в их почтении до такой степени, что порой он воображал себя юношей. «Ты видишь, — говорил он Адамасу, — есть люди, которые стареют, я же нисколько на них не похожу, потому что мне нравится быть с невинной юностью. Клянусь тебе, мой друг, что вступил в свой золотой возраст и что мысли мои столь же чистые и столь же радостны, как у этой голубки и этого херувима». Лориана, Мария и маркиз сделались неразлучными, и их жизнь протекала в непрерывности развлечений вперемешку с занятиями и хорошими делами. Лориана мало чему была обучена и мало что знала. Она с удовольствием присутствовала на уроках, которые Жовлин давал Мария в большом салоне. Она внимательно слушала, вышивая по канве седло для снаряжения маркиза, а когда Мария читал или отвечал свой урок, он клал себе на колени указания, написанные Люсилия, чтобы читать их вместе с ней. Лориана изумлялась, что она легко понимает вещи, которые ей казались недоступными уму женщины. Она наслаждалась уроками музыки, а порой аккомпанировала мавританке на тиорбе, которая пела свои нежные грустные народные песни. Маркиз, вытянувшись на своем большом стуле, слушал эти маленькие концерты, рассматривал действующих лиц гобелена острее и представлял, что они оживают, и вот уже он слышит их пение, он забывался сном в восхитительном блаженстве. Люсилия также получит свою часть этого семейного счастья, которое заставляло его забыть немного одиночества своего сердца и страх перед будущим. Строгий и простодушный философ был еще в возрасте любви, но он опасался попасть в какую-нибудь чувственную связь, где его душа не будет понята. Он безропотно покорился судьбе, жить преданностью другим и абсолютно забыть иллюзорные стремления к любви. Он, перенесший тюрьму, изгнание, нищету и претерпевший страдания, он призывал себя победить желание счастья, как он победил все остальное. Из этих размышлений он выходил успокоенным и торжествующим, но торжествующим, как это бывает после пытки. Смесь возбуждения и упадка духа, души, с одной стороны, тела, с другой, жизнь, в которой равновесие нарушено, и где дух не знает больше, в каком мире он находится. Люсилия, однако, преувеличивал свою беду. Он был любим не за ум, а за сердце. Мерседес была перед его ученостью и его гениальностью, как роза перед солнцем. Она впитывала лучи, не понимая их, но она была влюблена и его доброту, его мужество и его добропорядочность, и ее нежная душа падала ниц перед ним. Она не оправдывалась в этом, потому что она сделала это религией и долгом, только она ничего не говорила, потому что в ней было больше опасения, чем надежды. Мы не должны забыть коснуться маленькой домашней революции, произошедшей в замке Бриант несколько дней спустя после отъезда господина де Эсбивра, поскольку важность этого незначительного семейного события позднее сделалась тяжело ощутимой для слишком счастливых обитателей замка. Хотя из славных господ Буадори более маленький не всегда был более ребенком, Мария порой имел склонность к шалостям, особенно, когда, по выражению Адамаса, он терял голову со славной мадам. Он был очень добрым и очень любящим, его нельзя было упрекнуть в том, что он дергал за ухо Флориаля, или сказал неприятное слово Клиндеру, но неодушевленные вещи никогда не внушали ему почтения. В их числе были небольшие статуи персонажей из романа «Острия», которые украшали сады Изауры, и знаменитые лабиринты пещеру Старый Мандрак, которая была очень занимательной в первые дни, но которая мало-помалу наскучила, как слишком неподвижная игрушка. Однажды, когда он испытывал довольно большую деревянную саблю, вырезанную Аристандром, он сделал вид, что угрожает одному персонажу, изображающему скрытного Филандра, то есть ложного Филандра, потому что, будучи похожим на свою сестру, он переоделся в платье Каллири, чтобы проникнуть в узкий круг нимфы, которую он любил. Пастух был изображен под этой обманчивой женской внешностью, и художник, на которого было возложено создание персонажей, доверившись хорошо доказанной схожести брата и сестры, позволил себе небольшую экономию воображения и изготовил одну модель в двух экземплярах, помещенных один напротив другого с прочим амидором, Дафнис и Т.Д. в зеленой ротонде, так называемой рощи прозрений любви. Поэтому, чтобы отличить брата от сестры, маркиз написал карандашом на пьедестале брата отрывок из этого длинного монолога, который начинается так: «А дерзкий Филандр, кто никогда не сможет простить твой промах?» И т.д. Внешний вид этого хитрого персонажа был столь дурацким, что Мария, без того, чтобы его в точности ненавидеть, любил его высмеивать и угрожать. Он уже отвесил ему несколько безвредных оплеух, но в этот день, видя, что вызов, который он ему бросил, заставил смеяться Лориану, он нанес ему слишком сильный удар сабли и сбил на газон нос Филандра. Едва этот подвиг был совершен, как мальчик пожалел о содеянном. Его отец любил Филандра так же, как и других персонажей. Лориана после долгих поисков нашла этот злосчастный нос в траве, и Мария, вскарабкавшись на пьедестал, приклеил его глиной изо всех сил. Но он держался лишь первое время, а на другой день нос был снова на земле. Он приклеил его еще раз, но скрытный Филандр был настолько глуп, что никак не мог сохранить свой нос, и случилось, наконец, что маркиз прогуливался там, а Филандр был без носа. Мария осознал себя виновным, добрый Сильвен видел его угрызения совести и не стал бронить его, но на следующий день носа не хватало, но только у Филандра, без него пребывала и его сестра Каллири, а еще через день таковыми оказались Филидас и даже сама несравненная Диана. На этот раз Буадори серьезно взволновался и обратился с горестными упреками к своему мальчику, который принялся горячо плакать, клянясь чистосердечно, что он в своей жизни не разбивал никакого другого носа, кроме этого дерзкого Филандра. Лориана тоже уверяла маркиза в невиновности своего юного друга. «Я вам верю, мои дети, я вам верю», — сказал маркиз, весь взволнованный рыданиями Мария. «Но к чему это огорчение, мой сын, если вы нисколько не виноваты? Ну вот, достаточно, не плачьте. Я вас выбронил слишком быстро. Не наказывайте меня вашими слезами». Они горячо обнялись, но их изумляло это калечение носов, и Лориана заметила маркизу, что какой-то злой и неискренний человек имеет замысел сделать Мария виновным в его глазах. «Это определенно», — ответил маркиз очень задумчиво. «Поступок из самых гнусных, и я хотел бы иметь автора, чтобы приговорить его к потере его собственного носа. Я заставлю его испытать страх, даю слово». Однако попытались еще посмотреть на это, как на какое-то ребячество, и подозрения пали на самого молодого обитателя замка после Мария. Но Клиндер выразил столь добродетельное негодование, что маркиз должен был утешить и его тоже. На следующий день не хватало еще двух или трех носов, и возмущенный Адамас приказал нести охрану сада днем и ночью. Ущерб прекратился, и добрый Люсилия, чувствуя беспокойство Буадори, изготовил итальянскую пасту, с помощью которой терпеливо и умело приклеил все эти носы. Но кто мог быть автором преступления? Адамас имел подозрение, но маркиз отказывался верить, что кто-либо из его дома был способен на подобную низость. Он сваливал вину на какого-нибудь пособника господина Пулена. «Этот святоша», — говорил он, — «поскольку он считает нас безбожниками и идолопоклонниками, вообразил, что мы преклоняемся этим статуям. И все-таки, Адамас, они все совершенно целомудренные и прилично одеты, как надлежит им быть вместе, где прогуливаются наши дети. А я говорю вам, что этот ханжа имеет ясно самое большое и подлое желание заставить вас бронить господина графа, потому что все здесь готовы лишиться жизни ради него, так его любит, кроме одной мерзкой особы. Нет, нет, Адамас, пожурил его великодушный маркиз, это невозможно, это слишком гнусно даже для персоны мужского пола. Начали забывать это крупное дело, когда оно дошло до худшего. Конец первого тома, том второй, глава 38. С тех пор, как мавританка открыла Адамасу многие восточные секреты составления косметических настоек, мазей, микстур, цвет лица и качество волос, бороды и бровей маркиза заметно улучшились. Они могли устоять против ветра, дождя и безумных ласк Мария. К тому же, запах этих косметических средств был более приятным, да и накладывались они быстрее. Вначале старый Селадон совершал эти процедуры в глубокой тайне, в те часы, когда ребенок где-нибудь резвился. Но поскольку малыш не докучал расспросами, не проявлял неучтивого любопытства, мало-помалу эти великие предосторожности были смягчены, и ежедневное омоложение стало прикрываться более чем простодушными уловками. Притирание окрестили освежающими благовониями, нанесение румян называлось уходом за кожей, и Мария решил, что подобные ухищрения составляли часть туалета всех знатных особ. Поскольку он сам был достаточно кокетлив, им овладело сильное желание тоже обработать лицо по-дворянски. Он попросил об этом, и поскольку ему ответили только, что в его возрасте нет нужды в подобной утонченности, он не воспринял это как решительный запрет. Как-то вечером, оставшись на минуту один в комнате приемного отца и увидев на туалетном столике флаконы, он позволил себе прихоть надушиться белым и розовым, как делала Адамас с маркизом. Покончив с этим, он решил, что должен сделать брови более темными и широкими, а потом, найдя, что воинственный вид очень идет ему, не смог устоять перед желанием нарисовать над верхней губой хорошенькие черные закрученные усики, а под нижней – красивую испаньолку. Он был освещен всего одной забытой на столе свечой, поэтому щедро накладывал краски и не смог тонко растушевать контуры. Позвонили к ужину. Он побежал садиться за стол, очень довольный тем, что выглядит задирой, и старательно сохранял важный вид. Маркиз не сразу обратил на него внимание, но когда Лориана расхохоталась, он поднял глаза и увидел эту маленькую милую головку, так странно преобразившуюся, что тоже не смог удержаться от смеха. И все же добрый маркиз был недоволен и даже огорчен в глубине души. Конечно, Мария и не думал его высмеивать, но то, как щедро он раскрасил себя, слишком явно обличало перед Лорианой существование той палитры красоты, которую, как ему казалось, он так удачно скрывал в своем туалете и на собственном лице. Он даже не решился спросить ребенка, где тот взял эти краски. Он опасался слишком простодушного ответа. Он ограничился замечанием, что мальчик обезобразил себя, и что ему надо умыться. Лориана поняла смущение и беспокойство своего старого друга и подавила свою веселость. Но от этого идея Мария стала ей казаться еще более комичной, и все время ужина она отчаянно боролась с припадком безумного смеха, какой бывает у юных девушек, и какой, если его сдерживать, превращается в нервное возбуждение. Это магическим образом подействовало на Мария, да так, что маркиз ласково сказал: «Ну, дети, посмейтесь же всласть, раз вам так сильно этого хочется». Но сам он не смеялся, а вечером выбранил Мария, который раскаялся и пообещал никогда больше так не делать. Эта шалость сильно позабавила господина Клиндера. Давясь от смеха, он разбил красивое фаянсовое блюдо. Получив выговор от маркиза, он потерял голову и наступил на лапу Флориалю. Адамас не устоял перед уморительной шуткой Мария и тоже засмеялся. Одна Беллинда сохранила серьезность, и маркиз был ей за это признателен. «Этот ребенок такой проказник», — сказал он вечером Адамасу, «и все его поступки указывают на веселый и игривый ум. Однако не следует слишком его баловать, Адамас». На следующий день новая история. Один из флаконов с кармином на туалетном столике оказался разбитым, а прекрасный гипюровый убор – покрытым пятнами. Обвинили Флориаля. Но такие же пятна оказались на белом камзоле Мария, который удивился этому и отрицал то, что хотя бы приближался к туалетному столику. «Я верю вам, сын мой», – со вздохом ответил маркиз. «Я слишком был бы огорчен, сочти я вас способным лгать». Но на следующий день микстуры обнаружили перемешанными красную с черной, а черную с белой. «Так», — произнес маркиз, — «эта чертовщина продолжается. Может быть, все будет происходить так же, как с бедными носами моих статуй». Он ни слова не говоря осмотрел Мария. На манжетах были черные пятна, возможно, чернильные, но маркиз не выносил пятен и попросил его сменить белье. «Адамас», — сказал он, — «хорошо, что этот ребенок шаловлив. Но если он лжет и пользуется моей верой в его слова, это причинит мне сильное огорчение, друг мой. Я считал его возвышенной натурой, но Господь не хочет, чтобы я слишком гордился им. Он позволяет дьяволу сделать его таким же ребенком, как все прочие». Адамас встал на сторону Мария, только что возвратившегося в соседний будуар. В эту минуту послышался голос Беллинды, горячо споривший с ребенком. Он тянул ее за юбку, а она упиралась, говоря, что он с ней фамильярно обращается. Возмущенный маркиз поднялся с места. «Распутник!» — в отчаянии воскликнул он. «Уже распутник!» — прибежал несчастный Мария, весь в слезах. «Отец!» — сказал он, бросаясь в его объятия. «Эта служанка, дурная, я хотел привести ее к тебе, чтобы ты сам увидел, что у нее на руках. Она трогает мои брыжи и говорит, что на них пятна, но она сама сажает эти пятна. Это она хочет огорчить тебя и помешать тебе меня любить. Она пользуется глупостями, которые я сделал, чтобы приписать мне другие, более гадкие. Отец, это никуда не годная женщина. Она выставляет меня лжецом, и, если ты ей веришь,